Глава 15. Шхуна Утадзима прибыла в порт Кобе позднее запланированного. На праздник поминовения усопших в августе капитан вместе с Ясу и Синдзи не поспевали. На борту Камикадзе они услышали новости из родных мест. Рассказывали, что на побережье острова выползла огромная черепаха. Ее забили на мясо, а кладку яиц забрали. Вышла целая корзина. Эти яйца сбывали по 2 йены за штуку. Прибыв домой, Синди сначала сходил в храм Хатидай, оттуда тотчас пошел к Дзюкити. Его хорошо принимали и угощали. Синди никогда в жизни не приходилось пить, но на этот раз по настоянию хозяина он выпил несколько чашек рисовой водки. На третий день он снова вышел в море на бригадирской лодке. Синзи не распространялся о рейсе, зато капитан поделился с бригадиром Дзюкити всеми подробностями. — Ну ты молодчина, отличился, пустяки. Паренек слегка покраснел и ничего более не сказал. Те, кто знать не знал, каков он по натуре, думали, что парень полмесяца где-то бездельничал. Спустя некоторое время Дзюкити спросил его мимоходом, что от старика Теруёси до сих пор ничего не слышно. Нет, никто не приставал к нему с разговорами о Хацуе, и одиночество уже не тяготило юношу. Лето, изнывая от жары, влачило свои последние недели. Синзи, умиротворенный спокойным морем, отдавался любимой работе, которая по душе была ему, и пришлась в пору по плечам, словно хорошо сшитый костюм, а другими заботами его сердце не жило. Юноша не оставлял надежды заработать денег, чтобы стать независимым. Он вновь с волнением вспоминал тот белый пароход в море, который видел когда-то на закате дня. Однако сейчас он испытывал иное чувство. «Я знаю, куда он направляется. Знаю, как живется там морякам. Знаю их трудности», — размышлял Синди. Его сердце почему-то трогал уже не сам неизвестный пароход, немного утративший ореол таинственности, а влачившийся за судном длинный шлейф дыма. Дым этот напоминал ему о тяжелом канате, который он вытягивал из моря, выбиваясь из последних сил. Руки юноши невольно сжимались в кулаки. Тот белый пароход уже не был для него ни далеким, ни неведомым. Синзи по-мальчишески смотрел из-под пятерни на угасающие над морем вечерние облака. Летние каникулы заканчивались, а Тиёка не приезжала. Жена смотрителя маяка ждала, когда вернется дочь. Она написала письмо, ответ задерживался. Мать отправила еще одно. Дней через 10 пришел ответ, прохладная отписка. В письме, не объясняя причин, Тиёка сообщала, что на летние каникулы домой не приедет. Экстренной почтой мать отправила еще одно письмо, не меньше, чем на 10 листах. В нем она слезно вымаливала, чтобы дочь приехала повидаться с родителями. 7-го числа пришло ответное письмо. Времени до конца каникул оставалось совсем немного. Мать была крайне поражена письмом дочери. В тот день как раз вернулся Синди. В письме Тиёка призналась матери, что в свой прошлый приезд во время тайфуна она увидела, как Синди и Хацуи шли вместе, прильнув друг к другу. Они спускались по каменной лестнице, это вовсе не праздные выдумки какого-то Ясо. Тиёка считала себя виноватой в том, что пошли сплетни, и страдала от этой мысли. Она писала, что ей было бы неловко вот так вот бессовестно заявиться на остров, поэтому она решила не мешать счастью Хацуи и Синзи. Если же матушка возьмется уговорить старика Теруёси, чтобы он не разлучал влюбленных, то она с легким сердцем вернется домой. Тон письма испугал мать. Как бы не приключилась беда с дочерью, — подумала она. Нужно было срочно что-то делать. По книгам мать знала немало случаев, когда молодые девушки возраста Тиёко совершали самоубийство из-за сущих пустяков. Она решила скрыть от супруга это письмо, а все проблемы уладить самостоятельно, как можно скорее, до возвращения дочери. Не мешкая, мать переоделась в праздничный льняной костюм. Она вспомнила свое былое учительство в женской гимназии, когда ей приходилось проводить беседы с родителями на сложные педагогические темы. В ней снова проснулась воля. Перед домом на обочине дороги, спускающейся в деревню, были разосланы циновки. На них сушились семена кунжута, красная фасоль, соя. Стояли солнечные дни позднего лета. Крохотные зеленоватые зернышки кунжута отбрасывали тень, похожую на крупные ячейки. Грубая циновка выглядела как новенькая. Вдалеке простиралось море, волны были спокойными. В белых сандалиях жена смотрителя степенно спускалась по деревенской бетонке. Вдруг до нее донеслись веселые оживленные голоса и шлепки мокрого белья. Она огляделась. На берегу речушки у дороги шесть или семь женщин в простеньких платьях стирали белье. После праздника Бон редко кто выходил собирать бурые водоросли. В свободное время ныряльщицы устроили большую стирку. Мелькнуло лицо матери Синдзи. Мылом почти никто не пользовался. Белье расстилали на плоских камнях и вытаптывали ногами. — Ах, госпожа, добрый день! Куда это вы? — воскликнули женщины, приветствуя ее поклонами. Их платья были подоткнуты, на голых загорелых бедрах играли блики речной воды. — Да вот Мияду Теруёси иду проведать. С матерью Синдзи она не поздоровалась. Она поняла, что нелепо выглядит своей затеей сватать чужого сына. Свернув с большой дороги, хозяйка маяка ступила на каменную лестницу, мшистую и скользкую. Река оказалась у нее за спиной. Она стала осторожно спускаться, украдкой поглядывая через плечо. Мать Синдзи, стоявшая посреди речки, протянула ей руку. Хозяйка маяка сняла с босых ног сандалии и вошла в воду. Женщины на противоположном берегу не сводили с них глаз. И тут жена смотрителя маяка обратилась к матери Синдзи с вопросом. Чужих ушей избежать было все равно невозможно. Это правда, что говорят люди, будто Синдзи их Хацуэ? Глаза у матери Синдзи округлились. Синдзи любит Хацуэ. Да что вы говорите? Вот почему Теруёси мешает им. Синдзи очень переживает. А Хацуэ что же? Другие женщины внимательно прислушались, затем вмешались в их разговор. Ведь речь зашла о Хацуэ, который еще раньше откровенно рассказал им обо всем. Женщины упрекали Теруёси, а во время состязаний, которые устроил старик-торговец, все они болели за девушку. Хацуэ тоже влюблена в Синдзи, это правда, госпожа. Однако старик Теруёси собирается взять этого бестолкового Ясуо в зятья. Какое самодурство, не правда ли? Положение серьезное, — произнесла мать Тиёко учительским тоном. Вот и дочка моя прислала из Токио письмо, в котором настаивает, чтобы Хацуэ и Синдзи ни в коем случае не разлучали. Я поговорю с Теруёси. Однако не будет ли возражать мама Синдзи? Женщина взяла из-под ног ночную рубашку сына, медленно отжала ее, помолчала, потом повернулась к хозяйке маяка и, низко склонив голову, произнесла: «Будьте любезны, очень прошу вас». Все женщины считали себя обязанными вмешаться. Они подняли переполох, словно утки, они шумели и галдели. Наконец решили вместе с хозяйкой маяка на переговоры с Теруёси отправить целую делегацию. Хозяйка согласилась. Пять женщин, кроме матери Синдзи, быстро отжали белье и отправились домой. они договорились встретиться на повороте по пути к дому Таруёси. Мать Тиёко стояла в темной прихожей дома Мияда. «Добрый день!» Ее голос прозвучал молодо и уверенно. На приветствие никто не ответил. Женщины заглянули в прихожую. Их глаза горели от нетерпения. Мать Тиёко снова поздоровалась. Ее голос эхом отозвался в пустом доме. Вскоре заскрипели ступеньки. Появился Таруёси в летнем кимоно. Видимо, дочери не было дома. — А, хозяйка маяка! — пробормотал он, остановившись у дверей. В его взгляде не было ни тени радушия. Седые волосы на голове были взъерошены, словно грива. Если бы на месте хозяйки оказался кто-нибудь другой, то сбежал бы уж давно, не дожидаясь приглашения. Жена смотрителя переборола в себе робость и произнесла. «Ну вот зашла к вам в гости, хотела бы поговорить». «Ну, раз такое дело, то проходите, пожалуйста». Таруёси повернулась к ней спиной и живо поднялась по лестнице. Он пригласил гостью в комнату на втором этаже, а сам присел перед стойками токонома. Он не был удивлен, когда следом в гостиную вошли еще 5 женщин. Не обращая внимания на гостей, он уставился в распахнутое окно. Он обмахивался веером с рисунком красавицы, рекламирующей аптеку в Тобе. Из окна виднелся порт Утадзимы. У дамбы были пришвартованы только 2 кооперативные лодки. Вдалеке, над заливом Иссе, стояли летние облака. Из-за того, что снаружи было слишком светло, в комнате, наоборот, казалось сумрачно. В нише висела гравюра бывшего губернатора префектуры Мие, дерево с приплетенными корнями и петух с распущенным хвостом и гребнем. Перья птицы, которая на картине выглядела как живая, были выписаны детально, черная гравюра излучала свет. Жена смотрителя маяка присела у застеленного скатертью стола. 5 ныряльщиц в простеньких платьях прошли через бамбуковые шторы над входом и тихонько расселись по углам комнаты. Куда подевалась их прежняя храбрость? Таруёси молча повернул голову в другую сторону. В комнате было душно. Над всеми нависла тяжелая послеполуденная тишина. Жужжали большие зеленые мухи. Жена смотрителя маяка то и дело вытирала пот, потом, прервав молчание, спокойно произнесла. — Я хотела поговорить о вашей дочери, о Хацуэ и о Синдзи Кубо. Таруёси снова отвернулся. Выдержав паузу, он произнес пренебрежительно. — А, стало быть, о Хацуэ и Синдзи, да. Таруёси впервые посмотрел на гостью и без тени улыбки сказал, — Так ведь все уже решено. Хацуэ выходит за Синдзи замуж. Женщины заволновались, вскочили с мест. Не обращая внимания на шум, Таруёси продолжал, — Сейчас Синдзи еще слишком молод, чтобы жениться. И все же я дал согласие. Вот повзрослеет, тогда... Я знаю, что ее семье приходится нелегко, поэтому решил помогать его матери и младшему брату деньгами ежемесячно. Правда, об этом пока еще ни с кем не было речи. Вначале я очень сердился, хотел даже разлучить их, но потом, увидев, как переживает Хацуэ, пожалел об этом. И тут мне пришла в голову мысль. Я подумал... Не посадить ли Синдзи и Ясуо на одну шхуну, чтобы узнать, каковы они в деле? И попросил капитана приглядеться к ним. Капитан намекнул бригадиру Дзюкити, а уж тот посоветовал Синдзи записаться в команду моей шхуны. Синдзи приглянулся капитану. Этот парень отличился на Окинаве. И тогда я еще раз все взвесил и согласился с выбором дочери. В общем, это все. И, повысив тон, добавил, сильный парень. Что силен, то силен. Лучшего парня на Утадзиме, видимо, не сыскать. А что касается его происхождения и состояния, то это уж не важно. Разве не так, хозяйка? Синдзи — крепкий парень.